Ты мечтаешь о Париже, а тут замесы по рыжей на Рижской, так же попиже, где-то спиртное поближе. Мне сносит крышу кареновской Волги движка. Чихай, ты глохни, тен-тен, ты злоб не проебанный и похуй. Забыли, мы запилены, как пыль на пыльнике, it's killing me. Ты считаешь сделать потише, а тут замесы по рыжей. А тут шлакотвал оригинал, в хип-хопе как грыжа. Все, что тебя не убивает, как прыщик на муде. Мне похуй, я не на студии, вроде не на хате. Тут все под платинг, платинг. Напиленный филки мне давай свои.